Глава 72. Разговор с вожатой. «Марина, как твои дела у малышей?» — спрашивает Оксана. «Ничего себе», — скромно отвечает Марина. «Они ко мне все время бегают, и я с ними занимаюсь». «Ой, смотри, Марина, ты еще избалуешь их», — говорит Оксана. «Ведь им тоже надо приучаться быть самостоятельными». А ты за них, кажется, и задачки решаешь, и смычки канифолишь. Есть такое? Немножко есть, сознается Марина. Они ведь еще такие маленькие. А все-таки им надо приучаться самим за себя отвечать. А что это ты, Марина, похудела как будто? Знаешь, Оксана, у меня очень много работы, говорит Марина. Оксана смотрит на нее ласково и внимательно, и вдруг Марина говорит. Оксана, можно я тебе скажу одну вещь? Мне очень хочется с тобой посоветоваться. В пионерской комнате никого нет, и на большом диване можно разговаривать очень долго. Но разговор получается совсем короткий. Оксана почти с первого слова понимает все. «Знаешь что, Марина?» — говорит она, подумав. «Это очень хорошо, что ты так упорно добиваешься своего. Это замечательно для воспитания воли. И имей в виду, и эта работа не впустую. Для твоего музыкального развития она принесет большую пользу. Я понимаю Алексея Степановича», — прибавляет она задумчиво. «Я, наверное, тоже так поступила бы». Марине приятно, что Оксана находит ее работу полезной, но в глубине души она ждала другого. Она думала, Оксана скажет ей: «Я верю в тебя, Марина, ты сыграешь эту вещь», ну или что-нибудь другое в этом роде. «Так ты думаешь, мне не сыграть?» Грустно спрашивает она. «Что ты, Марина? Как же я могу так думать? Ведь я не слышала тебя». «Хочешь, сыграю?» Неожиданно для самой себя предлагает Марина. «Конечно, хочу!» — отвечает Оксана. В школе уже тихо. Все разошлись. Никто не услышит. Марина принесла скрипку. Она волнуется и полна решимости. Это будет первое испытание на слушателях, ведь Оксана слушатель, да еще какой! Марина настраивает скрипку, кладет ее на плечо. Оксана прекрасно знает эту пьесу. У нее такое бурное, такое решительное начало. Справится ли с ним девочка? Но через минуту она уже не думает об этом. Она вся захвачена широкой волной звуков. В этой пьесе две части — прелюд и аллегро. Бурный торжественный прелюд звучит как призыв. Он должен сразу покорить слушателей, сразу вовлечь их в свой ликующий мир, мир счастья, света, звука. Этот мир широко раскрывает вторая часть — стремительная, виртуозная аллегро. Много упорной работы было вложено Мариной в эту пьесу. Но следы ее работы уже незаметны. Марина играет так легко и свободно, как будто звуки сами рождаются под ее пальцами. Вдохновенная, трудная пьеса, концертная пьеса настоящих скрипачей звучит. Звучит полным звуком, звучит в темпе. Кажется, всю себя, все свое умение Марина вкладывает сейчас в игру. Она уже не видит Оксаны, не видит школьных стен, сейчас эта музыка звучит для сотен, для тысяч новых, неизвестных еще Марине друзей. Может быть, ее слушают сейчас где-то далеко, на международном фестивале. Вот так, с такой решимостью и силой она защищала бы честь своей культуры, своей советской музыки. Нет, не может быть, чтобы такую игру слушала одна только девушка Оксана. А у девушки с комсомольским значком на груди напряженное и счастливое лицо. Как хорошо! Неужели это играет ее Марина, маленькая пионерка из ее отряда? Как жаль, что ее не слышит сейчас больше никто. Ведь Оксана знает, что музыка — это такая еще капризная вещь в неопытных детских руках. Сегодня прекрасно, а завтра может стать посредственным. Как жаль, что ее больше никто не слышит. Но не одна Оксана слушала в этот час Марину. За дверью в пионерскую комнату давно уже стояла Елизавета Федоровна. Она задержалась в своем классе и, уходя, услышала знакомые звуки. Она не стала мешать. Когда так играют, нельзя мешать музыканту. даже если это еще школьник, ученик. Когда Марина закончила, Елизавета Федоровна открыла дверь и вошла в пионерскую комнату. «Очень хорошо! Молодец!» — сказала она оторопевшей Марине и поцеловала ее. «Да ты не пугайся! Я давно уже все знаю от Алексея Степановича, и как раз завтра должна была тебя слушать». Елизавета Федоровна улыбнулась, видя изумление Марины. «Алексей Степанович больше не хотел затягивать работу над этой пьесой», — объяснила она. «Это стало мешать твоей подготовке к экзаменам. Так что я очень рада, что послушала тебя. Ты сделала большие успехи. Поздравляю. В будущем году можно будет тебе, пожалуй, сыграть эту пьесу публично, на открытом концерте. Не правда ли, Оксана?» «Вы правы, Елизавета Федоровна», — с уважением говорит Оксана. И Елизавета Федоровна прощается и уходит.